Колли чувствовала, что на первом этаже под ней собралось много народа. Она ощущала волнение толпы, притихшей и сосредоточенной, но не переставала работать. Нет оснований сомневаться в том, что парень со шрамом из бюро подведет, и тем не менее Холли не собиралась сидеть сложа руки. Она будет готовиться. На всякий случай. Поиски инструмента привели ее к тому, что она принесла с собой. К металлическому костылю. Это была алюминиевая труба диаметром 1 дюйм с упором для локтя и рукояткой. Трубка была слишком толстой, а металл слишком мягким, чтобы использовать ее в качестве фомки. Но Холли сообразила, что если снять резиновый наконечник, открытый конец трубы можно будет приспособить в качестве гаечного ключа. Возможно, ей удастся смять трубку так, чтобы захватить головки болтов, которыми была скреплена кровать. Затем можно будет согнуть трубку под прямым углом, превратив ее в неуклюжую монтировку. Но первым делом необходимо было соскоблить с болтов толстый слой краски. Гладкая и клейкая, она накрепко приварила болты к раме. Верхний слой краски Холли отодрала с помощью конца рукоятки костыля. Затем она принялась оттирать швы до тех пор, пока не заблестел голый металл. Теперь Холли собиралась ковылять до ванной обратно с полотенцем, намоченным в горячей воде. Можно будет прижимать полотенце к болтам, передавая им тепло, чтобы металл расширился. После этого, если повезет, даже мягкий алюминий костыля окажется достаточно прочным, чтобы сдвинуть болты с места. «Своими необдуманными действиями он поставил операцию под угрозу срыва», — сказал Буборкин. Его тихий голос обладал гипнотическим воздействием. В зале стояла полная тишина. Охранники, застывшие перед скамьей судьи, смотрели прямо перед собой. Тот, что стоял с краю, смотрел на Ричера. Это был молодой парень с аккуратно постриженной бородкой и шрамом на лбу, которого Ричард уже видел вчера вечером. Тогда парень был в числе тех, кто охранял Лодера. Сейчас он с любопытством смотрел на Ричарда. Подняв тонкую книжку в кожаном переплете, Боркин медленно поводил ей вправо и влево, словно это был фонарь, и он хотел осветить его ярким лучом весь зал. «Это Конституция Соединенных Штатов», — сказал Боркин. «Увы, над ней надругались, ее попирали, но тем не менее она остается величайшим политическим документом из всех тех, что когда-либо были составлены человеком, и она станет моделью нашей собственной конституции». Он перевернул страницы. Притихшее помещение наполнилось шелестом твердой бумаги. Боркин начал читать. «Биль о правах. Пятая поправка указывает, что ни одно лицо не должно привлекаться к ответственности за преступления, караемые смертью, иначе как по представлению большого жюри, за исключением дел, возбуждаемых в вооруженных формированиях во время опасности, угрожающей обществу. Здесь говорится, что ни одно лицо не должно лишаться жизни и свободы без надлежащей правовой процедуры. Шестая поправка указывает, что обвиняемый имеет право на безотлагательное и публичное разбирательство дела судом присяжных по месту совершения преступления. Здесь также говорится о его праве на помощь адвоката для своей защиты». Боркин снова умолк, обвел взглядом зал, поднял книгу. «В этой книге говорится, что мы должны сделать. Итак, нам нужны присяжные. Здесь не уточняется, сколько. Полагаю, троих будет достаточно. Желающие есть?» Тотчас же поднялся лес рук. Боркин наугад ткнул в зал, и к столу судьи вышли трое. Составив винтовки, они заняли место на скамье присяжных. Боркин повернулся к ним. «Джентльмены, это дело возбуждено в вооруженном формировании, и сейчас обществу угрожает опасность. Вы с этим согласны?» Присяжные дружно закивали, и Боркин повернулся к Лодеру, одиноко сидящему на скамье обвиняемых. «У тебя есть защитник?» «Вы хотите предложить мне адвоката?» — спросил Лодер. Он говорил глухо, в нос. Боркин покачал головой. «Никаких адвокатов здесь нет. Адвокаты испортились вместе с остальной Америкой. У нас не будет адвокатов. Они нам не нужны. В Билле о правах об адвокатах ничего не говорится. Как указано в моем словаре, защитник должен помогать советам. Тебе нужны советы?» «А вы можете дать их мне?» Кивнув, Боркин холодно усмехнулся. «Признай свою вину!» Покачав головой, Лодер молча потупился. «Хорошо. Ты выслушал совет, но не захотел признать свою вину?» Лодер кивнул. Боркин снова посмотрел на книгу, раскрыл ее на начале. «Декларация независимости. Право народа изменить или упразднить старую форму правления и создать новую в такой форме, которая кажется ему наиболее подходящей для обеспечения безопасности и счастья». Встав, он обвел взглядом толпу. «Всем понятно, что это означает? Старых законов больше нет. Теперь у нас новые законы. Новая жизнь. мы решительно расстаемся с годами ошибок. Возвращаемся туда, с чего все началось. Это будет первый суд, осуществленный согласно совершенно новой системе. Лучшей системе. Системе, имеющей значительно больше прав считаться легитимной. Мы имеем право так поступить, и мы так поступаем. Собравшиеся в зале глухо зашумели. Ричард не обнаружил в гуле голосов ни тени неодобрения. Все были словно загипнотизированы. Купались в ярком свечении, которое исходило от Боркина, словно присмыкающиеся, выползающие погреться на жаркое полуденное солнце. Боркин кивнул Фаулеру, сидевшему рядом с Ричардом. Встав, тот обратился к присяжным. «Факты таковы. Командир отправил Лодера с заданием, имеющим огромную важность для нашего будущего. Лодер действовал плохо. Он отсутствовал всего 5 дней, но за это время совершил 5 грубых ошибок. Ошибок, которые могли сорвать всю операцию. Конкретно. Лодер сжег 2 машины и оставил след. Затем он неправильно выбрал время и втянул в операцию 2 посторонних лиц. И, наконец, он позволил Питеру Беллу бежать. Итого 5 серьезных ошибок. Фаулер остался стоять, Ричард не отрывал от него взгляда. «Я приглашаю свидетеля», — продолжал Фаулер. «Стиви Стюарт». Малыш Стиви быстро встал, и Фаулер кивнул, приглашая его пройти к скамье свидетелей рядом со столом судьи. Наклонившись, Боркин протянул ему книгу. Ричард не смог разглядеть, какую, но это определенно была не Библия. Если только, конечно, Библию не стали украшать свастикой на обложке. «Ты клянешься говорить правду?» Стиви кивнул. «Клянусь, сэр». Отпустив книгу, он повернулся к Фаулеру, готовый отвечать на первый вопрос. «Те 5 ошибок, о которых я говорил», — сказал тот. «Ты видел, как Лодер их совершил?» Стиви снова кивнул. «Да, он их совершил». «Он отвечает за них?» — продолжал Фаулер. «Конечно, отвечает. Все время, пока мы были в отъезде, Лодер строил из себя большого босса». Фаулер кивком отпустил Стиви на место. В зале воцарилась тишина. Понимающе усмехнувшись присяжным, Боркин повернулся к Лодеру. «Ты хочешь что-нибудь сказать в свою защиту?» Боркин произнес это тоном, подразумевающим полную абсурдность любых попыток оправдаться. В зале стояла тишина. Полная. Боркин обвел взглядом присутствующих. Все глаза были прикованы к затылку Лодера. «Ты хочешь что-либо сказать?» Снова спросил Боркин. Лодер смотрел перед собой, не говоря ни слова. Боркин повернулся к присяжным, застывшим на старой потертой скамье, вопросительно посмотрел на них. Все трое, как-то съежившись, зашептались. Затем тот, что сидел слева, встал. «Виновен, сэр. Бесспорно виновен». Боркин удовлетворенно кивнул. «Благодарю вас, джентльмены». Толпа загудела. Обернувшись к залу, Боркин усмирил его одним взглядом. «Я должен вынести приговор. Как известно многим из вас, Лодер мой старый знакомый. Нас связывает многое. Мы друзья с детства, а дружба значит для меня многое». Остановившись, Боркин посмотрел на Лодера.